В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Это 937-я встреча радиолюбителей в эфире «Голоса России». Здравствуйте, друзья. В начале сегодняшней программы изменения и дополнения к нашему новому летнему расписанию, которое было озвучено в прошлый раз. Прежде всего, единая служба вещания на русском языке. Время, напомню, везде всемирное, координированное. Исправленное расписание вещания в направлении стран Балтии выглядит следующим образом. С 7 до 15 частота 1170, с 21 часа до полуночи 11630. В направлении Белоруссии уточненное расписание с 7 до 15 частота 1170, с 16 до 20 7310. В направлении Центральной Америки вещание идет с часу до 3, помимо указанной ранее 7260, также и на частоте 15425 кГц. В направлении Южной Америки с 22 до 3, 7260, и с 23 до 3, 7285 кГц. В направлении Европы, Украины и Молдавии в дополнение к перечисленным в прошлой программе частотам будет использоваться частота 1413 кГц с 18 до 20. В направлении стран Содружества независимых государств Средней Азии дополнительная частота 11750 кГц с 10 до 12 и 5925 кГц с 14 до 15. В то же самое время снимается ранее объявленное вещание на частоте 1170 кГц с 14 до 16 в направлении Ближнего Востока, 1215 кГц с 19 до 21 часа в направлении Европы и 9800 кГц с 14 до 15 в направлении стран СНГ в Средней Азии. Теперь Международное русское радио. Исправленное расписание вещания в направлении стран Балтии с 0 до 4 часов 1170, с 12 до 17 и с 18 до 21 1143, с 15 до 18 1494 кГц. Скорректированное расписание в направлении Белоруссии с 0 до 4 1170, с 8 до 10 1215, с 12 до 17 и с 18 до 21 1143 кГц. В направлении Ближнего Востока, к указанным в прошлой программе частотам, добавлены 5980 с 23 до 3 часов, 9890 с 14 до 15, 15500 кГц с 4 до 13. Не будут использоваться ранее объявленные частоты 5925 кГц с 17 до 18 в направлении Ближнего Востока и Кавказа и 1215 кГц с 21 часа до 23 часов на Европу. Хочется надеяться, что, несмотря на большое количество исправлений в начале сезона, вы не потеряли нас в эфире. Мы несколько раз уже в нашей программе говорили о структурных изменениях в нашей компании. На прошедшей неделе председатель «Голоса России» Андрей Быстрицкий рассказал более подробно о происходящем на станции. Уже очень кардинально это не изменит. Что произойдет? Во-первых, вещание всех абсолютно языков у нас сохранится. Оно увеличится. В перспективе их будет 46. У нас добавятся языки народов СНГ, часть уже есть, а часть будет, например, там, ну, скоро начнется вещание, будем надеяться, на украинском языке. В перспективе на грузинском. И одно из направлений важных – это, конечно, работа с СНГ, как ключевой, так сказать, аудиторией. Второе крупное изменение – это изменение, связанное с расширением нашего пребывания в интернете. Все абсолютно языковые версии будут вещаться в онлайне. Еще одно изменение касается того, что часть языков будет вещать только в онлайн. Таких языков относительно немного, и более того, их присутствие в онлайне совершенно не означает, что закрыты какие-то там иные возможности. Чисто теоретически, «Голос России», как и навещатель, должен вещать на всех языках мира 24 часа в сутки всеми возможными способами. Но, конечно, стоимость подобного проекта высока. А в этом году есть определенные кризисные элементы, отчасти ускоренность нашего модернизационного процесса связана именно с тем, что в такие времена надо принимать решения, которые позволили бы компании развиваться более современно и более динамично. Это были фрагменты беседы с председателем «Голоса России» Андреем Быстрицким о переменах, происходящих в нашей радиокомпании. Полную версию этой беседы можно прочитать на нашем сайте по адресу ruvr.ru. А вот изменения у наших коллег в британской вещательной корпорации проходят с заметно меньшим энтузиазмом. Лента.ру со ссылкой на британскую газету «The Guardian» пишет, что журналисты корпорации BBC проведут в апреле двухдневную забастовку против принудительного увольнения сотрудников. 3 и 9 апреля не будут работать журналисты телевизионного, радио и интернет-подразделений компании. Решение провести забастовку приняли члены Национального профсоюза журналистов, работающие на BBC. В голосовании приняли участие около 1100 журналистов, 77% которых высказались в поддержку забастовки. Сильнее всего от сокращения штата может пострадать южноазиатский отдел корпорации, где планируется уволить до 20% сотрудников. Базирующиеся в Лондоне журналисты BBC, которые занимаются радио и интернет-проектами на хинди, урду и непальском языке, ранее уже проводили однодневную забастовку в связи с предстоящими сокращениями. Между тем, руководство корпорации отрицает факт принудительного увольнения сотрудников. Пресс-секретарь Всемирной службы BBC сообщил, что речь идет лишь о поиске готовых уволиться добровольно и реорганизации внутри корпорации. Кстати, в работе русской службы BBC произошли также существенные изменения. С середины марта станция, судя по ее сообщениям, отказалась от всех имевшихся у нее тематических программ. Некоторые из них существовали в эфире русской службы несколько десятилетий. Как такового, расписания вещания на сайте станции больше нет. В анонсе на главной странице висит лишь уведомление о том, что в апреле в расписании радиопрограмм произойдет еще несколько изменений. Британская WRN с 17 марта начала ежедневное вещание программ ирландской RTE на коротких волнах. Об этом говорится в пресс-релизе WRN. Вещание идет в направлении Африки ежедневно с 19.30 до 20.30 на частоте 6220 кГц. Эта трансляция была организована в ответ на просьбы многочисленных ирландцев, разбросанных по всему африканскому континенту, работающих в различных миссиях и организациях помощи, поддержания мира и строительства. По данным правительства Ирландии, в настоящее время многие тысячи ее граждан работают в Африке. Несмотря на то, что программы ирландского радио доступны на спутнике и в интернете, люди, работающие в удаленных регионах африканского континента, настойчиво просили о возобновлении традиционного коротковолнового вещания, которое возможно было бы принимать на портативные приемники в тех регионах, где нет даже электричества, да и в других регионах, где доступ в интернет затруднен, а установка спутниковой антенны практически невозможна. Сигналом одного коротковолнового передатчика по расчетам должна быть покрыта Западная, Центральная и Восточная Африка. RTE прекратила свое вещание на коротких волнах в пользу интернета в 2004 году. В этом же году станция представила специальную службу вещания, программы которой можно было принимать на маленькие спутниковые приемники системы World Space. Однако в данный момент эти трансляции прекращены, и Ирландия снова возвращается на короткие волны. Как говорит глава операционного отдела RTE, мы хотим, чтобы наши сограждане знали, что мы считаем важным наличие связи наших соотечественников с их родиной. Это, равно как и другие программы RTE, доступны и через другие каналы WRN на спутнике и в интернете. И в заключение об интернет-вещании по сообщению Лента.ру. На сайте российского информационного агентства «Новости» появился новый сервис «Звуковые РИА Новости». Сервис позволяет прослушать краткую подборку основных событий последнего часа. Ссылка на сервис, озаглавленная в эфире, расположена на главной странице сайта. Аудионовости представлены в двух форматах в виде минутной подборки анонсов 60 секунд и полного выпуска продолжительностью в несколько минут. Содержание звуковых записей обновляется по мере поступления новой информации. Пока сервис работает в тестовом режиме, выпуски обновляются только по рабочим дням с 10 до 17 часов по московскому времени. Наш выпуск на этом завершен. Хочу напомнить, что ваших писем и информации мы всегда ждем по адресу Клуб DX, Русская служба, Голос России, улица Пятницкая, дом 25, почтовый индекс 113-326, Москва, Россия. Адрес электронной почты postru@ruvr.ru. С вами прощаются режиссер сегодняшнего выпуска Светлана Гирилович, подготовил и вел программу Вадим Алексеев. Мы желаем вам всего самого доброго и встретимся, как обычно, через неделю на волнах «Голоса России».